Матерь Агни-йоги. Стражи порога сильны слабостями, недостатками, страстями и пороками того, кого встречают они у порога. У кого есть страх, на того действует страхом. У кого злоба, на того злобой. У кого похоть, на того похотью. У кого жадность, жадностью. Каждый недостаток облекается в яркую форму, воплощающую в себе всю привлекательность скрытого в нем явления, и этим путем сочетается или принимается в сознании подошедшего, если он данной страсти или порока еще не изжил. И когда эти формы оживают, раздуваемые энергиями испытуемого и энергиями стражей порога, то происходит борьба между «я» низшим, стремящимся слиться с этими формами, являющимися обостренными продуктами его собственного воображения, его порождениями, и высшей дуадой, которая стремится их сбросить и освободиться от них. Срединный, пятый принцип, находится между полюсами притяжения двух противоположных начал. Если побеждает высшая дуада из седьмого и шестого принципа, сознание объединяется с ними и идет в нарастание. Если побеждает низшее, данное воплощение вычеркивается из книги жизни. К этой борьбе можно готовиться уже заранее, еще здесь, на земле, помня, что на земле себя преодолевший и там победит. Стражи порога побеждаются мыслью.